сестры. Какая-то неразбериха у нас. Мы все одеты, обуты и там прочее. Сюда приходит много первый раз пришедших. У подавляющего большинства серьги в ушах, которые приходят. И на нас смотрят, как на белых, на серых ворон. Давайте и мы ничем не отличаться от них. Предлагаю, ну, чтобы и серьги одели. Кто-то улыбнется, кто-то посмеется, кто-то скажет глупость. А в целом ситуация необратимая. Я пресвитеру тому говорю: Ваня, что ты делаешь? А он был когда-то у нас. И когда мы ему сказали: нет, Ванечка, тебе никогда не быть у нас пресвитером, ты не будешь. Ни сейчас и никогда. У тебя очень торжественная проповедь, хорошо говоришь. Но когда были гонения, ты убегал. В присутствии милиции, когда они в шапках своих стоят в зале, ты никогда не мог проповедовать. Ты хороший генерал, но парадный, только парады принимать. Но не военный генерал. А военный генерал, он согласен на шум, на копоть, на все, но он стратег. Но он какой-то на параде, какой-то мешковатый. Не умеет парад принимать. А ты, холеный, ты умеешь. Так вот, ты не генерал. Ну, так мы ему сказали. И он на следующий день ушел от нас. Ну и ладно, теперь он там в регистрированной общине, всеми признанный. Вот это он предложил серьги всем одеть. Ну и да и ладно. А Господь говорит: снимите украшения ваши, и я посмотрю, что мне делать с вами. Нет, братья, я считаю, что мы не должны уступать ни на малость. Молодежи легко просто упустить из рук в воспитании. Чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть там. А потом управить ее невозможно. Надо сразу же. Знаете, как вот... В общем, не запускать. И основной костяк в церкви – это молодежь. И мы считаем, что с молодежью будет хорошо, когда с молодежью занимается пресвитер. Вот. И когда я приезжаю в Кишиневскую церковь, обязательно то с юношами, то отдельно с девицами, то с отроками, обязательно специальные беседы. И обязательно, обязательно на этом поприще. А почему же с отроками не побеседовать, с девицами отдельно, с юношами отдельно, а обстоятельства, в которые они входят, об интимной части, что происходит у них. Впервые смотрят на девочек, мальчики, и наоборот, на мальчиков, девочки, и чтобы заняли правильную позицию. Это абсолютная необходимость. Абсолютная необходимость. Да, ну да ладно. Извините, я не умею коротко отвечать. В регистрированной общине, я повторяю, у нас большинство, мы не имеем контактов. Ну а кто желает с нами иметь контакты, мы идем на эти контакты. В меру возможного, сколько позволяет обстоятельства. Мы идем. Но это совсем не значит, мы у них можем проповедовать, а у нас выборочно не все могут. Мы должны знать, кого можно, кого нельзя. Мы должны быть уверены, что они плохого у нас не научат. Ну, вот так. Вы извините, я... Наверное, с полчаса, да, говорил? Нет, это был ответ на вопрос. Если еще раз вопрос, то можно еще задавать, да, или? Да, да, пожалуйста. Можно мне еще раз? Да, да, конечно. Да. Михаил Иванович, вы не ответили на вопрос. Вы так немножко все это... Да. Широко говорили, а на вопрос не ответил, даже не обидел, а... Оскорбил. Оскорбил и, значит, поставил его в такое... Унизил. Да. Сколько не дальше, даже хуже. А чего же вы молчали сначала? Надо было вот так и говорить с первого раза. Так я хочу сказать, милые мои, никакой демократии в церкви не может быть. Никакой демократии. Бог спрашивает с пресвитеров. Имею против тебя, что некоторые поступают вот так и так. Они поступают, а я виноват. Вы понимаете, братья? Это точно так. Больше того, к примеру, испытания проходят. Я хочу более конкретно, да. Проходит испытание. Можно его или нельзя преподавать крещение? По голосам пройдет, точно пройдет. А я, как служитель церкви, не пройдет. Я один останусь, но он не пройдет. Это нарушение демократии. Нарушение демократии. Но я нарушу волю Божию. И Бог пойдет против меня. Если то, что я вижу, я закрою глаза. Я вам пример приведу. Мой сын, не знаю, как он, в университете там проповедовал, там актовый зал дали ему. И вот одного профессора привел, еврея. И вы знаете, он так молился хорошо, а он когда-то преподавал атеизм. Да. Да. Он такой авторитет у нас в церкви получил, необычайный. Вслух лучше всех молится. Кратко, четко, образцово. Молодоженов там прочее собирают в своей квартире. И я там был у него. Но у него телевизор есть. Ну, дочь его капитан, там в паспортном столе в милиции работает. Это и у нее и телевизор. Это нормально. Да. А у нас, кто имеет телевизор, тот не может быть членом церкви. Это у нас решение церковное. Да. И вот испытание. В четверг последнее членское собрание. На следующей неделе. Я точно знаю, что... А он должен представать. Я буду против него. Но церковь спросит, а по какой причине? А я не знаю, что сказать. Сердце мое говорит, что нельзя. Вот и все. Видишь, ты сердечник. Скажут. Я знаю, что этого мало. А что делать мне? Попустить? Я виновен пред Богом. Я стал молиться Богу. И вы знаете, я как-то посмотрел в газету, висящую так, на стенде, на бульваре одном. И посмотрел по телевидению в воскресенье финал чемпионата мира по футболу. Я так обрадовался, думаю, ну вот и все, сейчас я его поймаю за телевизором. Для меня, я знаю, я понимаю, что он нехороший, но для церкви это не надо доказать. Ну, улучил момент, улучил, посмотрел на часы, ага, второй тайм начинается. Звонюсь. Молчание. Я знаю, все хитрит. Звонки, звонки, наконец-то он выходит в пижаме. Ой, брат, прости меня. Ах, так заснул. Ребенок не давал всю ночь спать, понимаете, она, ну ничего, ничего, ничего. Он был мне простить, что я нарушил покой. Открываю зал, сразу иду к телевизору, он горячий. Ну, выключим, все. Он горячий. Я говорю, ты какой счет-то? Бразильцы выигрывают, нет? Молчит. Я говорю, что вы меня простите, что я немножко нарушу ваш покой. Продолжайте смотреть. И ушел. О чем с ним разговаривать-то? Там, может быть, самое интересное начинается, понимаешь ли? Он на всю жизнь меня возненавидит за это. Я ушел. И он приходит на служение, на собрание. Я беру пресвитера, подходим к нему, чтобы свидетель был. Я говорю, мы так вот согласились вам не преподавать крещение. Ни сейчас, ни следующий год. Может быть, когда-нибудь через года-года будем наблюдать за вами внимательно. И вы знаете причины. Никакой вы не христианин. Ой, братья, вы знаете, почему я вас люблю? Вы очень откровенны и чистосердечны. Вот за это я вас особенно люблю. Его не пробить и не рассердить. И он ушел. Ушел в регистрирную, и там сразу преподали ему крещение. И американцы быстро его руку подложили там. В общем, сейчас в Израиле раввином, одним из старших. Ну ладно, это его дело. Так вот, мы против демократии. Против демократии. Вопрос на служителя. Ой, наш Павел Иванович самый примерный, самый достойный. А я знаю, что Павел Иванович там, ну, никудышний. Какой же из него пресвитер? Я говорю, Мария Павловна, а почему это вы? По каким признакам вы его находите самым хорошим? Я 16 лет с ним рядом живу и ни разу не поссорилась. Вот и все ее мышление. Так если ты ни разу не поссорилась, значит, он просто настоящий рядовой член церкви. Ну, для пресвитера-то надо больше. Вот если бы ты сказала, что... Наш он достойный пресвитер. Вот сколько я живу с ним, так уже почти половина жильцов побывала в церкви, и многие уже стали членами церкви и живущих. Уж такой он любезный. И так горящий проповедовать истину. Ну и прочее все. А большинство не могут рассуждать духовно. По внешним признакам – но по голосованию пройдет. Не демократия, теократия в церкви. И пресвитерий не по большинству, а по тому, как смотрят на это ответственные братья. Нет, я не против того. Аргументация, которую принимает пресвитерий, должна быть объективной, должна донесенной до народа. Народ должен понять, почему против. Но если кто-то хочет принять крещение только лишь потому, и большинство за, что у нас и так много невест, а юноши мало, давайте ему его не откажем, иначе невеста наша останется совсем без женихов. Это не аргумент. Никак не аргумент. Ну, я скажу вам, с теми условиями, которым брат сказал, я не буду все перечислять, потому что я вообще вас затяну тогда временем. Ясно, что церкви быть не может. И такая регистрация явно греховная. У нас не полезное просто общество, у нас церковь Христова. Я создам не общество, где так уютно будет хорошо, а церковь мою. И постоянная вражда с дьяволом будет. Врата ада ее не одолеют. Вот так я понимаю. И у нас постоянный будет конфликт между теми, кто борется по отношению к церкви. Ну, женщины и мужчины равны. Но где-то равны, а где-то не равны. Равны в том плане, что никак мы не скажем, мужчины, участвуйте в Святой Заповеди, женщины нет. Мы так никогда не скажем. Но когда касается служения, то в хору могут быть мужчины и женщины, а на отдельных участках служения будут только одни мужчины. И это всем понятно. И мы никого не унижаем по Слову Божьему. Вот так. Ну ладно, братья, это вопрос ясен, мне кажется. Да. Есть, может быть, на другую тему еще есть вопросы? Наверное, время уже, да? Я хочу сказать, все, что не идет, пусть вам будет и неприемлемо. Я живу в России и говорю то, что для нас приемлемо. Вы понимаете меня? Вот то, что для нас приемлемо. Если что-то неприемлемое, что я сказал, вы мне подскажите. И, может быть, будет пересмотрено. Ну, что-то, если лучшие варианты какие-то есть, то будем рады. Я хочу сказать вам, что очищение, освящение – это деликатный вопрос. И мы ни в коем случае без разрешения этой души в душу не вторгаемся. Ни в коем случае. Хорошо проводить только лишь тогда, когда сами члены церкви жаждут, когда нас уговорят, как говорится, не дадут пути нам другого, но уговорят нас, чтобы мы приняли участие. Но все это должно совершаться деликатно, не оскорбительно, ни в коем случае. Но иногда бывает и так, что... Вот я открыла всю вину перед вами, и вы не имеете права публиковать ее, а она там и блудница, и кто угодно, потому что вы откроете меня и унизите таким образом меня. Вы не имеете на это права. Ну, вы знаете, здесь очень важно, знаете, деликатно подойти к душе. Хорошо было бы, чтобы после этого собеседования она сама предстала и сказала, кто она такая. Вот это самый лучший вариант. Самый лучший. Нам приходится, ну, по-всякому, со всякими встречаться. Я вам скажу, я в большой церкви, в большом городе, ну, приступал тоже, принимал участие в очищении, освящении. И говорю, милые сестры, у многих из вас неверующие мужья, а нам бы хотелось пройти в каждую квартиру. Но без разрешения вашего мужа я не пойду. А хотелось бы побывать в каждом доме. Поэтому, пожалуйста, поговорите со своими мужьями, чтобы они согласились меня принять. Договорились с вами? Договорились. Ну, на следующий раз все приходят. Ну-ка, ой, мой муж с удовольствием. Хорошо, вот тогда-то мой муж свободен от работы будет и с удовольствием вас примет. Уж не огорчайтесь, если он груб будет. Только пораньше приходите, чтобы он не был пьяным. Ну, кто чего говорит? Я говорю, а вы? А мой муж сказал, если придет, я его с 9-го этажа выкину. Это даю гарантию. Так и сказал. Да. Я говорю, вы завтра будете дома? Нет, я завтра на работе. А муж? А муж будет дома. Ну, тогда я приду, говорю, завтра, скажите ему. Ну, прихожу, лифт поднял на 9-й этаж. Ну, как меня выбрасывать? Ну, он и не поднимет меня. Звоню. Открывает. Ну, приличный мужчина открывает. Вам кого? Нет, это вот, это я. Вот. Можно на 3-5 минут к вам? Пожалуйста. Я вошел. Ваша жена такая-то, такая-то, по имени-отчеству? Да. Вы знаете, что она посещает богослужение вот там-то и там-то? Да. Позвольте мне представиться. Я пресвитер той церкви и хочу вам сказать, что мы с вами родственники. То есть как родственники? Ваша жена, говорю, мне сестра во Христе, понимаете? Моя сестра во Христе является вашей женой. Значит, мы родственники. Интересно, интересно. Ну, раздевайтесь. Ну, ладно, разделся. Прошли в зал. И вы знаете, мы 5 часов сидели, беседовали. И он обо мне, и я немножко, там, ну, конечно, чаечек там был, там все это, ну, хорошо, хорошо. Он меня провожает, подает пальто, я одеваюсь. Я говорю, я забыл его имя, отчество, по имя, отчеству говорю, что, а мне все-таки кое-что непонятно. А чего, пожалуйста, скажите. Вот мне ваша жена сказала, что вы меня с 9-го этажа выкинете. Вы что, пьяный вы были, трезвый? Ну, как вы так могли сказать? Да, она сама виновата. И чем? Она говорит мне, Лёша, наш пресвитер придет завтра с тобой беседовать. А чего ему делать здесь? Ну, чего-чего, тебе мозги промывать. Ну, я ей сказал, говорит, я его с 9-го этажа скину, я ему промою. Ну, вот так. Я думаю, милые, милые, милые. А потом будет говорить, помолитесь за моего мужа, а? Я ей говорю, сестра Паша, что ж вы делаете? Зачем вы так мужу сказали? Ну, кстати, я хочу сказать, нет, этого не случилось, он еще не был на собрании, но обещает, каждый раз обещает прийти на собрание. Мы будем надеяться, не все посеянное сразу всходит. Я просто хочу сказать, что в наших рядах тоже бывает невоспитанность. Но это неправда, если кто говорит, что очищение освящения кого-то оскорбляет. Мы никого еще не оскорбили. Если даже идем на 9-й этаж. Это наши трудности. И мы добровольно эти трудности берем на себя. Ради того, чтобы уладить, если семейные проблемы есть какие. Представляется возможность войти в каждую квартиру, в каждую. Не для того, чтобы слышать склоки какие-то, а чем-то оказывается действие. Если вы сомневаетесь, вы попробуйте когда-нибудь. Ну, то есть, пригласите. Ой, я хотел сказать меня, я только не меня. Потому что я... Да у меня времени сейчас нету. А вообще, имейте в виду, и меня можете приглашать. Ну, тогда попозже можем прийти. Нет, я не хочу сказать... что все приглашайте меня, ни в коем случае. Дело в том, что это вопрос великий. Мне очень нравится Николай Абрамович Крекер. Очень мне нравится. И его подход... Ну, может быть, вы кто знаете его, да? Знаете. И его подход... Ну, один из самых серьезных подходов. И он кушает только через день и то по вечерам. В постах. Каждый день это обязательно, но периодически 2 суток подряд. И когда мы спали вместе с ним, одни дни напряженные, я как ложусь в постель и не знаю, как моя голова касалась подушки, не помню. Но когда ночью просыпался, я его часто видел на коленях, плачущего пред Господом, изливающего свои причины, свои трудности, которые он видел на завтрашний день. Потому что беседы бывают очень, очень серьезные, и проблемы весьма-весьма ощутимые. Так что это молитвенник. И где самые трудные церкви, такие как Брестская церковь, Без Николая Абрамовича там не обходилось. Не обходилось. Но очень плохо, кто делал очищение и освящение за 2 дня, все 20 человек. Я считаю, что это абсолютная небрежность, недопустимая, потому что, по крайней мере, несколько дней надо для того, чтобы для бесед, чтобы люди поняли, расположились, чтобы свечка хорошо горела, надо, чтобы воск пришел в соответствие, нагрелся, чтобы отдача была хорошая. Вот. Но разогреть души надо, расположить их к этому исповеданию. И тогда будет благословенный результат. Вот поэтому я так редко когда берусь за эту работу, ну а когда берусь, то знаю, что заказать никак нельзя. Ну, за 1 неделю справлюсь. Думаю, за неделю, а там за 3 недели не справишься. Не знаешь, на каком этаже будешь и как с тобой хозяин поведет. А может быть, несколько раз надо туда идти. Так что это вопросы, вопросы, вопросы, вопросы. И скажу вам, это нездоровое явление, когда мы боимся очищения, освящения. И в то же время неправильно, что кто-то проводит очищение, освящение в церкви 3 года. Раз в 3 года. Я считаю, что 20 лет назад у нас было очищение, освящение, этого достаточно. Остальное мы. Когда ситуация что-то неуправляемое, и ты с ней не справляешься, тогда приступай. А когда управляемая ситуация, и все держишь под контролем, и справляешься со всей ситуацией, ну тогда. Вот, например, у нас под Новый год. Я чувствую, надо что-то. Ну, под Новый год предложил братья и сестры, вот несколько дней подряд, вот беседы. Ну и желающие могут, кто желает. Вот здесь служители будут вот здесь, и договаривайтесь, приходите в разные часы, собеседование, у кого какие проблемы, но это не обязательно. Кто желает? Если есть проблемные вопросы, самой не разобраться, самому не разрешить. Вот, спорные проблемы у супругов, приходите вместе. Вот, ну и, а вечером каждый день представание. Но это по желанию, это не обязательно каждому. Вот такие, они очень оздоровительные и помогают. Вот. Ну, мы это не называем всеобщее такое церковное очищение и освящение. Но это особенно хорошо под Новый год делать это. Ну, когда увидим ситуацию назревшая, что-то делать надо. Но я скажу вам, братья, сестры, братья милые, было такое у нас общее согласие, чтобы видения вообще не было в церквях. Чтобы видения не было в церквях. Но это не съезд принимал это решение, а мы просто рекомендации наши. Как решение, как такового, что это обязательное выполнение, не было. Ну, например, бывают какие-то исключения. Вот было бракосочетание, большая часть родственников в Америке, и мы бы хотели, чтобы они поучаствовали, и вот попросили меня, говорит один, заснять бракосочетание. Мы порассуждали между собой, ну и сказали, пожалуйста, сделай. Вот тебе делается исключение ради американцев, родственников. Да ну вот только вот так, чтобы ты со своей аппаратурой не подходил к молодым, ты им мешаешь. Мешаешь. Он там на балконе, из балкона все снимай. И чтобы не слышно было и не видно тебя было. Ну вот так. Но когда я сочитывал, Я обратил внимание, я говорю, а невеста все на балкон смотрит. Я говорю, Наташа, при всеми, прекрати позировать перед американцами. Ты позируй перед мужем своим будущим. Смотри на жениха, пожалуйста. Но не в объектив. То есть я понял, что что-то не то пошло. Так что мы занимаем позицию определенную. Вы поняли меня? Но как решение такого, мы как рекомендации, как совет, как залучие, мы сказали да. И у нас нет такого. У нас запрещено даже нам в молитвенных собраниях фотографировать вспышками. Запрещено. Но представьте себе, душа кается, и тут подходит ее вспышкой фотографировать. Да кто тебе разрешает? А она постесняется плакать. Вы понимаете, что сделано может быть? А это нужно для какого-то журнала, для какой-то рекламы. А для нас покаяние – это не реклама. И мы не позволяем вот такие острые моменты как бы фотоаппаратом расстреливать. Это унижает всю нашу работу. Вот так. Это со вспышкой, да? Ну, со вспышкой, да. Ну, сейчас, братья, сейчас и любой мобильный тоже что-то безобразие творит. А? Твой не фотографирует? Нет. Ну, сейчас, братья, очень сложная обстановка с этим молодежью. Ну, какому помешательству на мобильных телефонах, понимаете? Я... Категорически просто прошу молодежь, чтобы мобильные телефоны все выключали. Не на жужжание, а вообще отключались. Если твои клиенты, которые звонят тебе, чтобы привыкали, что в это время диктор бы говорил, ваш, кому вы звоните, в зоне недосягаемости. А зона недосягаемости – это молитвенный дом. Вот так, чтобы было. Ну ладно, братья, милые, наверное, не умею говорить коротко. Ага, может быть, еще вопросы какие? Ага. Ну, я... Дима, где ты? Вот он рядом. Ну, принеси сюда. Ну, парочку. Быстренько. Так это как показать или каждому раздать? Не, показать. А если для размножения, я отдам. А я... У нас регулярно выходит каждый номер, братья. Регулярно выходит каждый вестник истины. Регулярно выходит. Единственный случай, это был съезд, съездовский номер. Он не вышел, его пропустили. Ну, какие причины, это другой вопрос. Эти причины сняты. Он вышел сейчас. Вот у меня он есть, сейчас принесут. Вы их на столе ставите потом. А только не... Вот это 40-й номер. Вот, 40-летие, вернее, братство. Вот. А это последний номер. Ну, вам оставляю. Хорошо, спасибо. Не тебе. Да я не обещаю копировать. Нет, ну есть, у вас есть кто выпускает? Совет церкви у нас есть, что выпускали. А чего? Я бы взял. Я не знаю. Так вы сюда в следующий раз знаете, что надо ехать, полную машину брать. Да. Да. Хорошо, спасибо. Да. То есть, братья, милые, 52 тысячи тираж. Ну и нам на совещание, вот 3 дня назад привезли коробку. Ну и несколько взял я. Каждому разрешалось по одному, ну а я несколько взял. Да. Если есть кому, ну организовывайте. Да, конечно, конечно, конечно. А он только что говорил, что я брать не буду за это дело. Не, ну этот вопрос, Витя, ты же знаешь, этот вопрос уже рассуждается, решается в плане развития. А, ну хорошо, хорошо. То есть я хочу сказать, что все это есть. Каждый номер выходит в свой час. Каждый номер. И мы благодарны Богу. Кстати, ищем работников, которые могли бы посвятить себя для работы в журнале. Вот. Потому что, ну, есть определенные трудности. Но некоторые предлагают молодежный журнал, другие предлагают детский журнал. Вот. Кавказ выпускает свой номер. Первый выпустили. Сибиряки, номер журнала. А я думаю, что важнее укрепить центральный журнал «Вестник истины». В 1963 году вышел первый номер, тогда назывался «Вестник спасения». Вышел синькой, выпустили сибиряки. Рассчитывать, что он будет сибирским. Геннадий Константинович тогда, когда увидал, то говорит, давайте выпускать его всесоюзным. Вот «Вестник спасения» стал всесоюзным. Потом переименовали «Вестник истины» его. Но вначале синькой, а потом черной печатью. Ну, а сейчас цветной. Вот так. Ага. Так, есть еще вопросы, братья? Да. Да, владею. Куркин был членом Совета Церквей, ответственным за благовестие вместе с Пушковым на равных. Вот, отдел благовестия были вместе. Никогда не ставился вопрос, кто старше, кто младше, Пушков или Куркин. Только лишь каждый занимался, ну, своей, как бы, в зависимости, кому чего дано. Ну, а Куркин в основном занимался по северу. Ну. И вот в тот день, когда он умер в 11 часов дня, был он у Золотухина, 25 километров всего разделяет вот, от его городка Железногорск. Ну, обсудили некоторые вопросы, и он своим бусиком поехал домой. 11 километров проехал, там небольшой такой поворотик. И он заехал на этот поворот, и еще по следам видно, что его развернуло, он задом в кювет слетел. Высота кювета 2 метра. Ну, 2 метра. Почему задом развернулось, непонятно. Но определенно встречных машин не было, потому что следом за ним буквально ну, через минуту-две ехал один из наших братьев в автобусе. И когда увидал его бусик стоящий там вот от трассы недалеко, он сошел и увидал лежащего на земле Куркина, уже мертвого. Ему видно. Он вылетел в окошко, он не был привязан, вылетел в окошко, и видно, ему прижало голову убить сразу. В гробу лежал он, лицо покрытое, потому что когда лицо обезображено, то это нехорошо, он не был похож на себя. потому что прижала ему голову основательно. Вот. Но почему-то, видно, бусик его стоял на своих же колесах, видно, он крутился, ну, встал на колеса, стоял, ну, почти что нигде не поймет, только одно стекло разбито, в которое и вылетел Куркин. А может быть, в дверь он вылетел, я не знаю, не могу сказать, и никто не знает. Ну, как рассказали, то он крутанулся по крыше и встал на колеса. Может быть. По траектории полета. И сам же своей машиной он раздавил ему голову. Да. Часть головы была отдавлена и отдельно. Да. Ну как, голова на месте лежала. Голова... Оторвала половину. Да нет, нет. Отдельно. Ну, он мертвый, с раздробленной головой. Вот. Похороны прошли благословенно, около 3000 народу было. Вот. Руководил похоронами Николай Степанович Антонюк. Несли его на руках, там, через весь город, весь транспорт был остановлен. Ну, слава богу, так. Даже на центральной площади трибуну даже сделали. В общем, так, ну, хорошо там, хорошо, слава богу. Венков много. Ну, Петерс был. Петерс, Чернов, Коляшин были. Но я удивляюсь, это мне непонятно. Ну, были как были, ну, ладно, это же... Ну, а когда они принесли венок, и мы прочитали, вернее, как мы, ну, братья прочитали, я-то не был. Братья прочитали, там написано на ленточке «От чужого братства». Ну, это лучше бы не писали ничего. В знак уважения, если венок принесли, надо было положить, и все. «От чужого братства». Глупость какая-то. Ну, очередная глупость от него можно ожидать. Ну, вот так. И, откровенно говоря, я мало поверил. Я говорю, ты, братишка, что-то ошибаешься, не может быть такой глупости, чтобы написал кто-то. Но когда я услыхал от 3 свидетелей, которые видали эту надпись, ну, тогда я понял, что это глупость. Ну, а так, в целом-то, семья из 9 детей, вот, жена бодренькая была в больнице в это время. Ну, вышла на похороны. Была умницей. Вела себя как герой. Вот, как подобает христианину. Сказала на похоронах, что я желаю всем иметь такого мужа, как мой Алексей. В общем, добрый о нем засвидетельствовала. Но младший сын там, ему 8 лет. Вот. Когда мне сообщили о смерти Куркина, ну и говорит браток, говорит, теперь, говорит, Север овдовел. Я говорю, Павлушенька, не говори глупости, овдовела его жена. А Север будут готовы те, которые посвящены будут для служения. На совещании принято такое согласие, что Пушков будет ответственным за отдел благовестников, но чтобы подбирал себе сам заместителя. Мы подбирать не будем. Очень важно, чтобы он сам сумел сработаться, с кем сработается, да? Чтобы привлекать к этому служению. Здесь нужны не кабинетные работники, а те, которые могли бы нести служение. Принято решение, единодушное решение. Мы рассматривали совершенно ненормальным, когда Чукотка, Магадан и еще некоторые части Якутии принадлежали бы центру России. Это неправильно. Теперь все это принадлежит Новосибирску. То есть легче там посещать, чем из Москвы. Вот так. Контакт легче искать. Туркмения тоже центру России принадлежала. Чита тоже центр России. Вот. Чтобы Туркмения будет впредь принадлежать только лишь Средней Азии, а Чита Сибири. Чтобы порядок был. Эти вопросы уже стояли и при Куркине, согласовано было с ним. То есть это следствие еще Петерса работы. А для чего это надо было сделать? А для того, чтобы Западу показать, вот какой центр России. Его все интересует, весь Магадан и прочее. А в целом-то, если откровенно сказать, выкачивание денег. Мы для рекламы ничего не имеем. Не надо ничего нам делать для рекламы, братья. Не надо этого, нам не нужно. Вот. Магадан остается Магаданом. Мы благодарны Богу. В Магадане сейчас переехали семьи. На Сахалин переехала из Молдавии семья. Ну, я вам приведу пример нашего брата, ну, Ивана Петровича, который сейчас работает, трудится на острове Сахалин. Он сам по национальности гагауз. Гагауз – это турки. Их много в Молдавии живут. Гагауз – это по-турецки предатель. Турки так назвали тех гагаузов, которые приняли Иисуса Христа. Эти гагаузы убежали в Молдавию, чтобы скрыться от гонений. Вот сейчас селами живут. Иван Петрович – один из, не назову предателей, гагаузов. Хороший брат. Телосложение крепкое был. Мастером спорта по бегу на больших дистанциях. Когда обратился к Господу, вот, в его селе Челыке не было верующих. На своем огороде построил молитвенный дом. Ну, конечно, мы оказали содействие, помощь. Сейчас там 45 членов церкви в этом селе. 45. Да. Ну, как я уже рассказывал вам, один из тех, которые ездили на Курилы, это этот брат Ваня, Арнаут, фамилия его. Ну и маленькая деталь, как Бог с ними поступает. Я имею право рассказать, потому что он у нас на церкви сам рассказывал. И если бы он на церкви бы не рассказал, я бы тоже не рассказал вам этого случая. А он нас на церкви у нас рассказал. Когда был на Курилах, он очень заинтересовался, что кто работает матросом на рыбацком судне, хорошо может заработать иногда до 5000 долларов в месяц, если хорошие уловы. И он решил, побуду здесь 3 месяца, а 4-й месяц устроюсь на Сахалине в бригаду рыболовов и месяц поработаю и с деньгами приеду домой. Так он решил. Ну, не самолетом полетел домой, сдал свою работу на Курилах, пароходом. Пароходом, который 2 суток плывет от Курил до Сахалина. Ну, а на море буря застала, крепкая буря. Ну, ничего страшного нет, обычная буря, где бросает, кидает пароход. Если он нормальный, если он руль нормальный и двигатель, то нормально все, переживет все и дойдет до места. Ну, а Ваня решил посмотреть, что это за буря. Он на втором ярусе так в кубрике лежал, там четыре матроса, и он. Вернее, ты, и он четвертый. На четыре места кубрик. И вот он открыл дверь и пошел на палубу. А там, знаете, на конце палубы перила, да? Понимаете, да? Поручни, поручни, да. А корабль в это время на самый верх поднялся волны и наклонился и вниз пошел камнем лететь. И он подскользнулся и под поручнями раз в воду и только махнул рукой и ухватился за поручни и висит. И он почувствовал спиной своей, что он не достает до борта, болтается. Ну, его окунуло туда в воду. Ну, думаю, Господи, спаси меня. Ну, вы понимаете ситуацию, да? Он держится двумя руками. Его окунуло. А потом смотрю, корабль поднимается на гребень волны, переворачивается на другую сторону, ложится. Моя спина полностью чувствует борт. Я подтянулся, говорит, вышел. И скорее, говорит, по палубе и нырнул туда, в кубрик. Матросы, говорит, а мы думали, что ты утонул. Ты что ж думаешь, глупец там, прочее. Ну, дали ему выговор. Ну, все нормально, все прошло. Вот так Бог сохранил его. А я хорошо, говорит, знаю, почему. Потому что я решил матросом побывать. Вот меня он пополоскал немножко. Он говорит, я это говорю, братья и сестры, не как забавную историю, а как исповедь перед Господом. Я знаю, что если я согрешил так, то я обязан исповедоваться, потому что вы меня благословляли для работы, а я позволил себе вот так, вот так. Братья и сестры, вот что такое очищение и освящение. Вы понимаете меня, да? Вот. Но кто-то может сказать, а я никому не скажу, зачем обо мне подумают плохое. Да не в этом дело, когда ты вынут со дна морского, то ты мне извини. Вот. Короче говоря, он вполне порядочно вот так вот проявил себя. Ну а сейчас уже матросом он никуда не поехал. Бывает иногда на Курилах, курирует, а в целом живет на Сахалине. Так, ну, наверное, да. Читайте. Ага. Ну, братья, это догматические некоторые вопросы, вот, которые есть. Несколько толкований я знаю. Одни так, другие немножко иначе, третьи иначе. Вот. Три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Дух Святой. Слово – это Иисус Христос. Помните, да? Вначале было Слово, да? Слово было у Бога, Слово было у Бога, да? Вот. Это Иисус Христос. Святая Троица свидетельствует на небе. И на земле тоже три свидетельствуют вот, на земле. И кровь свидетельствует, прощение грехов, и Слово Божье. Вот, и еще там. Дух свидетельствует, да. Потому что Дух есть истина. Да, да, да. И быть три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святой. Да, да, да. Но некоторые говорят, что в Адове, когда Христос принял святое водное крещение, другие утверждают, вода – это Слово Божие. Мне больше нравится первое толкование, хотя есть смысл и во втором толковании. Вот так. Ну хорошо, братья, мы еще вернемся, может быть, к этому вопросу. Наверное, уже время-то кончать, да? Или нет еще? Да, конечно, всему свое время. Да-да. Помолимся еще, да? А сколько времени? Ну, вот уже 10 без 10. Да. Ну, братья, я хочу сказать вам, я приехал на несколько деньков, ну, сюда, ну, по визе на 9 дней. То есть я имел возможность и на месяц приехать, но у меня нет невозможности такой, потому что я должен ехать на север. Ну, а здесь постольку, поскольку, немножечко, чуть-чуть. Ну, и побуду в некоторых местах, у некоторых братьев. Вот. И я благодарю Бога за возможность побыть среди вас. Я только лишь хочу сказать, вот, никаких организационных вопросов я нигде решать не буду, потому что организационные вопросы, оно не годится, когда приезжаешь на короткое время, что мы, кто мы такие, давать указания там или принимать какое-то решение. Решение надо принимать тем, которые здесь и живут, и будут жить, быть, по крайней мере, не короткое время, как у меня. А поиметь общение и порадоваться, вот, намерен завтра утром быть здесь. Ну, этого достаточно, наверное, да? Вот. Намерен завтра утром быть здесь. Ну, а потом, я не знаю, где. Ну, некоторые, я знаю, что некоторые насторожены, в некоторых, особенно в союзах, очень внимательны. И некоторые даже дали указание, чтобы меня не принимали. Ну, и не надо. Как угодно, даже мне некоторые сообщили, к нам не приезжай. Ой, я говорю, вы просто облегчаете мне долю мою. Но к нам можете приехать. К нам можете приехать, вы у нас несколько раз были. Это где? Туда еще не, в Зигбурге. В Зигбурге, да. Это Рефиниус, да? Нет. Ага, ну тогда можно. Нет, нет, нет, это так, в порядке. Да нет, нет. Я хочу сказать, один брат, мы очень добрых отношений с ним, он пресвитер одной церкви. Я говорю по телефону, говорю, братик, я к тебе не приеду. А чего? Я говорю, ну вот я приеду, буду у тебя присутствовать, а ты не можешь дать мне слово, потому что ты получил указание. А не дашь слова, то я и не обижусь. А тебя будут терзать твои рядовые члены церкви. Так живи ты спокойнее. А меня не будет, ты будешь жить спокойнее. Ой, благодарю тебя, брат, что ты понимаешь правильно. Ну, ладно. В общем, мы по телефону нашли общий язык с ним. Ну, хорошо, да. А что? Ну, вот такова жизнь. Такова доля. Такова доля. Да, ну зачем же я буду его к неприятности, если бы он мне сказал все, что угодно, но я вынесу все там или еще что-то, непременно приезжай, ну другое дело. Что, мы конфликтовать с ним будем, что ли? Ну нет, конечно. Ну пускай как хочет. Ну так, братья и сестры, братья милые. Я еще раз благодарю Господа. Я бы хотел только лишь местом Священного Писания как бы закончить. Записано в 91-м псалме, в конец. Бог никогда не ошибается. Бог всегда прав. Какой там стих? Вот почитай там три последних стиха. 91-го псалма. Мое зрение падает, я уже читать не могу абсолютно. Сегодня ты? Да-да. Прочитай громко. Как громко читай. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Да, они и в старости плодовитые, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Возвещать, что неправды у Господа не бывает. Для этого мы и цветем, для этого и плодоносим. Не для того, чтобы красоваться, не для того, чтобы выглядеть солидно, а для того, чтобы сказать, у Бога нет неправды. Все суды Его праведны, и Бог всегда, абсолютно всегда прав. Если скажу вам, братья, милые, я серьезно ошибался в своих расчетах. Но эти расчеты были вместе с братьями, многие так понимали, и я хотел так понимать. Я в 60-х, 70-х годах думал так. До 2000 года придет Господь, а после 2000 года начнется тысячелетнее царство. А вот теперь уже 2007 год, и никакого тысячелетнего царства. И прихода Господа еще нету. Да что ж это такое? И когда я как-то был на испытаниях, и сестричка 60-летняя говорит: «Братья, мои родители верующие были, а я ушла в мир. И вот только теперь покаялась, Бог открыл мне глаза, и такая я счастливая». Это в 2005 году Бог ей открыл глаза. И подобное еще, и еще, и еще. Я думаю, Господи, вот ты где задержался-то? Вот случись пораньше, и пропала бы она. Какой ты добрый. Господь задержался, это Его право, и Он, и суды Его все праведны. Вот сколько лет, скажите, Израиль должен был в Египте быть, в рабстве? 400 лет. А сколько в реальности был? 430 лет. 30 лет опоздал Бог. Ну, да. Знаете, он не обязан ни перед кем отчитываться. У него были какие-то, может быть, нам непонятные обстоятельства, которые необходимо было продлить еще на 30 лет. Сколько Бог продлит здесь, я не знаю. А в общем-то, всегда надо только быть готовыми. Но по обстановке всей, ну, весьма-весьма очевидно, что близок всему конец. И этот конец, желанный конец, я благодарю Бога, что и мы, вот, у меня была год назад авария, где живым-то не остаются обычно, там другая машина, с какой мы столкнулись, там покойнички, а я жив, чудом. Вот жив, и все тут. Значит, еще для чего-то нужны. Для чего-то нужны. А Бог определяет, для какого дела нужны и для какого времени нужны. Вот. Это Бог всегда прав. Всегда прав. И скажу вам, нам не нужны никакие-то оправдательные такие вот аргументы, там что. Он всегда прав. Некоторые хотели бы как-то другую жизнь, как-то упрощенную жизнь. Некоторые против очищения и освящения. Говорят, что это такая мирская забава. Нет, братья и сестры, это, братья милые, ну уж ладно, по порядку, сестры там сказал. Ага, я имею в виду и к сестрам то же самое сказал бы. Милые братья, освящение – это непреложная истина, которая совершенно необходима. Совершенно необходима. Это не для того, чтобы копаться в моей душе. Но, может быть, какие-то вопросы, они у меня закоренели, и эти корешки надо выдергивать. И это может быть. Я знаю, что одна церковь, это ваши, в ваших краях, в Германии, попросили, чтобы мы провели очищение священия. И когда так слегка, так, ну, я несколько лет назад, я когда там побыл, я сознательно не говорю, какая-то церковь, а там пресвитер и регент не ладят, не ладят. И тот и другой хотят очищения священия, один имеет в виду после очищения священия убрать регента, а другой убрать пресвитера. Вот так. Разве для этого нужно очищение священия? Да здесь не нужно очищение священия. Здесь нужно разобрать отношения между пресвитером и регентом. И не надо думать, что вот если рыба гниет, то с хвоста ее начинают чистить. Да? Так вот, если между пресвитером и регентом проблемы, так их надо и решать. Вот. И мы, конечно, так и сказали, что мы неприемлемы для нас эта работа, которая у вас. Вот. А дело все в том, что у регента большое родство, и у пресвитера большое родство. И вот попробуй коснись, а? И разберись. И тот, и другой знает, что вот, очищение, освящение поможет. А я хочу сказать, братья, я и не возьмусь за очищение, освящение, только лишь если не буду абсолютно убежден, что справлюсь и будет победа. Вот если этой убежденности нет, я и браться не буду. Только унижение подвергну это служение. А вот Николай Абрамович, наверное, взялся. Он такой. Он взялся, вот он победил бы постом и молитвой. А я рядышком с ним, так вот, значит, он впереди, а я следом за ним. Вот. Вот такие старцы нам нужны. Вы знаете, Николай Абрамович как? Нет, Октябрьский город, Октябрьский есть. Да, Уральское объединение. Там ни одного верующего не было. А Николай Абрамович поехал, он рассказывает, говорит, братья, приехал я в Октябрьске. Ну, чтобы знать, нужно ли сюда миссионеров посылать или нет. А вошел везде, везде спрашиваю, нет ли здесь верующих. Нигде никто ничего не знает. Я встал на площадь и говорю, Господи, отдай мне этот город. Отдай. Долго ему фонаря, долго плакал, стоял. Отдай город. А потом послали, знаете кого? Вениамина. Перевозчиков. Сейчас там церковь хорошая. Да. На Ямбурсе, да. Да, на Ямбурсе. Сейчас церковь хорошая. Я Вениамина видал на днях. Он сейчас покинул. Там другие братья есть, служители. А он в Пермскую область уехал. Там работает сейчас. Сейчас в Ноябрьске уже его нет. Так вот, я хочу сказать, что так отдай город, и Бог отдал. Вот так братья завоевывают, вот так воюют. И дал бы Господь, чтобы ваше участие было молитвенное. Мне очень понравился Геннадий Константинович. Американцы приехали, и я знаю, что они денежные люди, и специально приехали для этого вопроса. Дайте нам встретиться с Крючковым. Ну, пожалуйста, встретились. Ну, я там присутствовал, в стороночке. Мне интересно, конечно, было слушать. И вот один американец говорит, брат Крючков, скажи, что тебе надо от нас? Так, деловито, понимаешь? Ну, сказал бы 10 миллионов, получил бы 10 миллионов. А он, знаете, как сказал? братья, нам нужна ваша молитва. Только живите так, чтобы ваши молитвы достигали до престола Божьего. Вот все. И мы будем благодарны Богу за вашу поддержку. И ни одного слова за деньги. Ах, так красиво, мне так понравилось, так понравилось. И они растеряны, поблагодарили. Говорят, ну спасибо, мы вас поняли, мы вас поняли. И в кувшинчике меньше не стало. Да, не, конечно, конечно. Как же выходили журналы, так и выходят. Да, но я сожалею, что до вас задерживаются. Но не по нашей вине. Может быть, надо пересмотреть эти вопросы и поднять их. Я не знаю, как до сих пор они доходили, чтобы нам ничего не ломать, если, может быть, и нормальным путем доходили. Обратите на это внимание, да? И надо будет, если что-то изменилось, надо наладить. Ага. Ну, теперь осталось нам помолиться вместе, склонить колени. Да, только молитесь так, чтобы молитвы ваши доходили до престола Божьего, да? Да, это важно. Да. Вот так, братья, я прежде чем Бога поблагодарить, хочу поблагодарить всех вас и за ваше благорасположение прийти, послушать, тихонечко, тихонечко, ни одного вопроса не задать, в подавляющем большинстве своем. А вот тихонечко что-то взяли. Если что-то хоть взяли –